Серенады долго очень я родить пел днем и ночью, но заметил, между прочим, слушает она их не очень. Пел про небо голубое, все смеялись надо мною, что и небо голубое, ведь она не ангелок. Ха-ха-ха, вам смешно, мне нет. Сочинил я серенады про любовь, весну и закаты, и про звезды, и про взгляды, пел часов 12 ряду. А она как перед вором, окна на запоре, и зачем-то, и за шторы показала мне язык. А сосед торговец мясом даже не потратил и часом. Он шепнул разите басом: приходи в кино, жду у кассы. И она в платке нарядном села в темном зале с ним рядом. А я пел ей серенады, все смеются надо мной. Ха-ха-ха, вам смешно, мне нет. Ха-ха-ха, ведь я поэт. Стану я теперь умнее, и навек расстанусь я с нею. Танцевать, писать я буду, навсегда ее забуду. Обиду не терплю. Стану я теперь умней, навек расстанусь я с нею. Танцевать, писать я буду, навсегда ее забуду. Я пойду бродить по свету, если нет ответа, я пойду искать.